Два дня спустя. Вероника уехала встречать Митю в город, и вернуться они должны были только вечером на последнем автобусе. С обеда Ирина начала хлопотать, крутилась на кухне, вызвала сама сварить любимый папин суп и предложила испечь шарлотку. «Возвращение декабриста из ссылки», — хмыкнула про себя Маша, но вслух поддержала инициативу девушки, хотя ей было бы удобнее, если бы Ирина приглядывала за Димкой, а не реализовывала свои кулинарные амбиции. Но, в конце концов, с Димкой играл Костя, к тому же Маша хорошо понимала, чем вызваны хлопоты Ирины. «Чувство вины — серьезная штука», — думала она, помогая чистить яблоки для шарлотки. «Вы с мамой не верили, что Митя не виноват, правда? Теперь самим стыдно, что не верили, что обвинили его в убийстве. Ничего, все у вас теперь наладится. Все у вас теперь наладится». Она сама не заметила, как произнесла последнюю фразу вслух, и Ирина недоверчиво и чуть испуганно взглянула на нее. Маша рассмеялась и тряхнула головой. «Не обращай на меня внимания», — посоветовала она. «Просто я сама с собой начала разговаривать. Слишком долгое общение с нашими правоохранительными органами никому не идет на пользу». Она вспомнила, как долго и настырно всех их расспрашивал следователь после самоубийства Царевой. Особенно Сергея и Макара. Сама она честно рассказала обо всем, за исключением одного — последней просьбы Елены Игоревны, обращенной к Макару. У нее было смутное ощущение, что и остальные умолчали об этом, но наверняка она не знала, а спрашивать не стала. «Как же она смогла?» — негромко спросила Ирина, и Маша не сразу поняла, что девушка спрашивает о том же, о чем думает она сама. «Теть Маш, наша соседка, она ведь была верующей, правда?» «Православной», — кивнула Маша. «Для них самоубийство — самый страшный грех». «Вот и я о том говорю», — вскинулась Ирина. «Теть Маш, а вдруг она не сама повесилась? Вдруг был другой человек, замешанный в убийстве, и он решил убить ее, испугался, что она выдаст. Вот как же можно взять и убить саму себя?» Девочка поежилась, и Маша сочувственно посмотрела на нее. «Глупенькая, совсем еще молоденькая. Ей проще вообразить двух страшных убийц, чем убийцу внутри человека. Мы с тобой не знаем, насколько глубоко верующая она была», — тщательно подбирая слова, разговаривая как со взрослой, — объяснила она. «Существование в тюрьме до конца жизни — очень страшная перспектива. Я думаю, Ириш, что страх в ней переселил все остальные чувства. Мне кажется», — добавила Маша, подумав, — «что в чем-то Елена Игоревна была похожа на Кирилла Балукова, который убил лесника и хотел убить меня. Она боялась, как и он. Боялась твоей бабушки, потому что она давала ее дочери ужасающие советы, а дочь их слушала. Боялась, что Светлана решит последовать им. Боялась за своего внука. Может, мои слова прозвучат глупо, но страшно жить в страхе. Проще убежать от него или умереть. Катерина Балукова, рыдая, собирала вещи. Господи, Господи, как же так? Ее выставили из дому. И кто? Галина, ее свекровь, которая 20 лет слова не сказала поперек мужа, а только и знала радости, что с внуками нянчится. Как же так получилось? И почему Алексей Георгиевич не заступился? Он же мог, должен был поставить жену на место. Но Алексей Георгиевич этого не сделал. Полчаса назад Галина позвала невестку в дом и без всякого предисловия сказала, глядя прямо на нее глупыми куриными глазами: Собирай вещи, Катерина, и больше в моем доме не появляйся. Так и сказала: в моем доме. И муж ее не поправил, не осадил. — Да вы что, Галина Антиповна? Пораженная Катерина даже вспомнила отчество свекрови, хотя всю жизнь звала ее тетей Гали. Что с вами? — Со мной-то все в порядке, — усмехнулась та. — А тебе здесь больше делать нечего. — Долго я тебя терпела, да закончилось мое терпение. Купит Васька другой дом, там и будете жить. — А как же Василиса? — жалко спросила Катерина, уже понимая, что все кончилось. И счастье ее кончилось, и жизнь ее кончилась. Не из-за тех слов, которые произнесла свекровь, а из-за того, что свекор стоял рядом с женой и не говорил ни слова, не перебивал ее. Хотелось крикнуть: «А как же я?» Но она сказала про Василису: «Ваську можешь привозить на лето, — разрешила Галина, — а сама уезжай, у тебя в городе дела много будет, сыну помогать, адвокатов хороших искать». «Адвокатов? Откуда она слова-то такие знает?» «Алексей Георгиевич», — робко заикнулась Катерина со слабой надеждой, что свекор все-таки вмешается и все поставит на свои места. «Занимайся сыном», — проговорил тот, не глядя на нее. «Раз такое несчастье, мать должна помочь». Катерина побелела, повернулась и вышла. На пороге остановилась и спросила Василию, что сказать. — То и скажи, — удивленно отозвалась Галина, — что нужно в город ехать, а уж потом придумаешь что-нибудь. 20 лет придумывала, и сейчас придумаешь. Эти 20 лет добили Катерину. Она вышла и прислонилась к прохладной стене. Одна мысль колотилась у нее в голове. Надо было раньше их убивать. Теперь уже поздно, Господи, Господи, ну почему я раньше ее не убила? И она расплакалась. Горько, обиженно, как ребенок, сожалея о том, что нужно было убить 2 человек раньше. Как бы тогда было всем хорошо, Господи! Как же тогда было бы всем хорошо?